Глава пятая. Человечество должно же когда-нибудь понять, что ненависть разрушает, созидает только любовь. Кузнечик. Очнулся я от тряски и рева авиационных моторов и, дернувшись, понял, что связан и лежу на полу. А на меня двое солдат, что сидели на десантных лавках, поставили свои ноги. Ребристые подошвы ботинок довольно больно впивались в кожу через тонкую ткань форменной рубахи и брюк. Да, комбез танкиста с меня явно стянули. Я был в форме лейтенанта-танкиста итальянских войск. Что произошло? То, что квест я выполнил, это понятно. Все, кто находился в десантном отсеке самолета, горели изумрудно-зеленым цветом, хотя были одеты в форму британской армии. По нашивкам видно, что парашютисты. У троих прыжковые комбинезоны. Как же они меня взяли? Вообще чувствовал я себя хуже некуда. Мутило, голова кружилась, все признаки контузии налицо. Значит, накрыло. А то, что квест я выполнил, это точно. Я после того, как повоевал первую ночь, пусть и не полную, едва успел к началу, выбив у противника 7000 солдат и офицеров, хотя те высадили за ночь 20000. День я отсыпался в глубине пустыни, пока Роммель перекидывал дополнительные силы, чтобы хотя бы не дать расширить плацдарм англам и занять Александрию. До ночи они дотянули, а тут уже и я появился. Два танка, никаких китайцев, а был немец и итальянец первых уровней. И я повел их в бой, на плацдарм противника. Раз 40 мне жгли разные машины, но за ночь я прокачал немецкую ветку до 4-го и частично 5-го уровня, а итальянскую до 7-го. Почему такой разброс? Так я прокачивал ветку полностью, а не одну линию танков. Прокачал на 1-м уровне и открыл все танки 2-го, по очереди брал 2-го и прокачивал до 3-го, кроме арты немецкой. До нее не дошел, зато получил опыт использования самоходки, потом по очереди покупал 3-й уровень и качал до 4-го. 4-й начал прокачивать, 2 танка открыл 5-го, это были «Леопард» и «Четверка». И на этом все. Утро наступило. А вот у итальянцев ветка небольшая. И скорее удивительно, что только до 7-го прокачал. Пусть и полностью модернизировав оба танка, начав копить на 8-й уровень. За эту ночь я отправил на тот свет больше 33 тысяч солдат и офицеров противника. Меня снова пытались накрыть корабельной артиллерией, но я постоянно перемещался. Да и что говорить, был среди порядков противника, и от огня кораблей страдал больше их же десант. Так что огонь те открывали редко и эпизодически, что и позволяло мне работать фактически в тепличных условиях, прокачивая две ветки разных стран. Причем, когда наступило утро, я не ушел, а с помощью подкинутых подкреплений окончательно скинул десант в море, уничтожив плацдарм. Одних пленных было за 10 тысяч, жалкие остатки. Так что, пока немцы и итальянцы брали тех в плен, я поспешил свалить, и мне это удалось. Катил довольно долго, давно бросив арты, которые самоуничтожились. Тут приметил красные точки на карте, явно парашютисты отошли вглубь пустыни, и рванул к ним. Дальше не помню. Хотя вроде подрыв был. Вот гады. Они мину заложили, и я на нее наскочил. Да, похоже, был фугас. Другого объяснения не вижу. Я, кстати, на немецкой четверке был. Только вот как это они с фугасом так ловко? Там пустыня, дороги нет. Катил по каменистой пустыне, куда глаза глядят. А, приметив на возвышенности противника, рванул к ним. Успел 2 осколочных снаряда выпустить, причем точно. Были убитые и раненые среди противника. И все. Дальше темнота. Да. А планы мои нарушены. Я планировал угнать самолет с немецкого аэродрома и ждать, не высадят ли британцы еще десант где-нибудь. А тут такое. А то, что квест выполнен, это точно. Иначе британские солдаты не горели бы зеленым. Жаль, руки скручены за спиной. Толково связали. Не вижу, получил ли я награду. Помнится, там на выбор ручное управление или автоматика. Тут вдруг пришло письмо, и я сразу его открыл. Игрок, внимание! Вы выполнили квест и получаете награду «Личный карман». Выберите способ управления, ручное или автоматическое. Да, нет. Выбрав ручное, активировал согласие получить такой отличный бонус. Все, карман при мне. Осталось глянуть, есть ли змейка эта зеленая у меня на левой руке от кисти до локтя, или нет. Вообще штука замечательная. Я за год, что владел ею в мире Советской империи, не нарадовался. Часто машину внутрь убирал, когда гараж вещами переполнен был. Но делал это незаметно, без свидетелей. Ученые изучали карман, но кроме объемов и того, что живое он не принимает, точнее принимает, но возвращает мертвым, столько мышей и хомячков загубили, больше ничего выяснить не смогли. Тут мои разрешения снова прервал звон колокольчика входящего сообщения. Открыв письмо, думал новый квест, а прочитал вот что. Игрок, внимание! За быстрое и качественное выполнение квеста раньше срока вы награждаетесь дополнительным бонусом. Увеличение личного кармана в 3 раза. Если желаете принять бонус, подтвердите. Да, нет. Я не идиот от такого отказываться. И хотя новый карман неизвестно какого размера, возможно того же, что и был ранее, сразу активировал согласие. Больше пока сообщений не приходило. Сами парашютисты хоть и заметили, что я пришел в себя, особо на это никак не отреагировали. А вот то, что ноги на меня поставили, точнее прыжковые ботинки, это мне не понравилось. И офицер в звании лейтенанта их не одергивал. А как же урон офицерской чести? Тут хоть и война, но все же, как я отметил, с офицерами что та, что другая сторона обращаются довольно неплохо. Это не немцы на Восточном фронте с нашими, тут другое. Со мною же показательно обращались как с простым солдатом, а не офицером. Думаю, в этом нет ничего хорошего. Я бы давно купил в магазине нож, но в том и проблема, что лежал на боку, мои руки несколько солдат видят хорошо, не перережешь ремни. Потом бы купил пистолет, возможно, 2, и перестрелял этих гадов. И пофигу, что окрасился бы в голубой цвет. Однако пока дергаться не стоит, ждем удачного момента. Кляпа во рту нет, я могу говорить, но не стал задавать вопросов, смысла не видел. Вместо этого изучил салон самолета. Обычно С-47 в десантном исполнении. Дальность у того в один конец 6000 километров. Да на нем и до Англии долететь можно. Если во мне опознали Шестакова, а я уверен, что британцы обо мне знают и ищут со мной встречи, то дело плохо. Летим мы в Англию. Уверен в этом. Очень бы не хотелось попасть к ним в руки. В Англию легко, но на своих условиях. С танками и артами. А не в таком виде, где меня могут выпотрошить. Нет, с магазином под рукой я сбегу, не вопрос. Просто вообще не хочется появляться в Англии. Поэтому вот что я сделал. Купил карманный пистолет Браунинг М1906, держать было тяжело, но я смог положить пальцы на рукоятку и на спусковой крючок. Успел сделать первый выстрел до того, как ближайший солдат поднял крик, обнаружив у меня оружие. Так как я лежал на боку, то мог выцеливать только тех 6 солдат, что сидели на левых десантных скамейках. По ним и открыл огонь. 4 выстрела и 3 попадания. Тут попробуй попади со связанными скрюченными руками. Удар ботинка в голову вырубил меня. Насчет ручных гранат я думал, но в таком тесном замкнутом пространстве я пострадаю не меньше этих чертей. Интересно, цвет кожи сменился? Очнулся я, видимо, вскоре, потому как мы продолжали лететь, а я был полностью обнажен и снова связан. Причем руки были плотно привязаны к торсу. Очень туго. Кровь отлила, уже руки почти не чувствовал. С ранеными возились, делая перевязку, а вот лейтенант мертв. Это меня порадовало. Почему одежду сняли, было ясно. Видимо, посчитали, что пропустили пистолет, все же небольшой, и чтобы обезопасить себя, еще и одежду всю сняли. Голова гудела, нельзя бить тех, у кого контузия по голове. Но дело сделано. Одна пуля в живот солдату, что на меня ноги положил, это его сейчас перевязывали, под стоны. Вторая — в грудь лейтенанту. Тут патрон хоть и маломощный, но дело сделал. И дальше я стрелял по солдатам, кого-то ранил, но, видимо, несерьезно. А вообще, видимо, удар в голове сдвинул нужную планку, и я придумал, как избавиться от веревок. Да я их продал в магазин. Торопился, а то вообще чувствительность потеряю. Два солдата пристально смотрели на меня, отслеживая каждое движение. Сам я прислонен был к переборке, за которой находилась рубка управления с летчиками, а те в 2 метрах от меня на лавке. В общем, исчезновение веревок на теле те заметили сразу. Остались лишь темные следы от них на теле и голубая кожа. Да, меня все-таки окрасило в голубой цвет. Кто бы сомневался. Я же чуть не стонал от болезненных покалываний в руках, уже поднимал руки с револьверами в них, обычные наганы, не хочу проблем на случай осечки, и открыл огонь. Сначала по 2 пули в ту парочку, что за мной наблюдала, потом по остальным. Всего в салоне с 10 солдат было, плюс члены экипажа самолета. Стоит отметить, что один из парашютистов, когда я еще поднимал руки с оружием, рванул на меня, утробно рыкнув, и поймал 2 пули в грудь. Он на меня так и рухнул, уже мертвый, чуть не выбив своей тушей из меня воздух. Так что, прикрываемый его телом, я отстреливал остальных, чувствуя, как дергается тело, что лежало на мне, от попаданий пуль. Ответный огонь был довольно точен, но и я, сменив наганы на новые, заряженные, продолжал вести огонь, пока не убедился, что солдаты уже не шевелятся. Еще настораживало, что летчики не выходят. Дверца тут была, но закрытая. С трудом скинув с себя тело солдата, сил на это едва хватило, я осмотрел свою залитую кровью грудь и провел ладонью от шеи до паха, обнаружив 2 раны. Значит, не показалось. Часть пуль прошла через тело моего щита и все же поразила меня. Хорошо не глубоко. Пули ощущались под кожей. Да еще 1 рана в левой ноге. Кость не задета, но все равно приятного мало. Я купил перевязочные материалы и сначала забинтовал ногу, тут сильнее всего кровотечение, а потом наложил тампоны и бинты на другие раны. Проковыляв до хвоста, я сделал 2 контрольных выстрела по подранкам, которые мигали на карте, и, держа на прицеле дверь в кабину, подошел ближе. Задумчиво изучил пулевые отверстия в переборке. Кто-то дал очередь на весь магазин. Карта показывала, что в кабине живых нет. Я заглянул в пробоины и увидел, как безвольно мотается голова летчика, второго не увидел и стал быстро собираться. Сначала купил парашют и надел его, даже в ремнях не запутался, как это бывало. После этого собрал оружие, снимая с тел ремни с подсумками и убирая в хранилище. Да, татуировка застежки молнии была на месте. В хвосте несколько армейских вещмешков, тоже все отправил в карман. После этого, открыв дверцу, осмотрелся. Окон в самолете не было, чисто десантный вариант. Увиденное мне не понравилось. Как с другой стороны, не знаю, но тут с 2-километровой высоты я видел только безбрежные волны какого-то моря, может и Средиземного. Судя по положению солнца, сейчас раннее утро. В общем, медлить я не стал и шагнул наружу. А что делать? Дверь в кабину рвать? Ну да, пожара мне еще не хватало. Из салона отчетливо тянуло авиационным бензином. Лучше вниз, а там куплю надувную лодку и буду искать сушу. Ранения у меня несерьезные, выжить можно. Проблем с едой и водой нет. Правда, помнится, кто-то говорил, что при контузии прыгать с парашютом нельзя. Рывок, когда выходит купол, может сказаться. Но выбора не было. Самолет и дальше летел спокойно, не кренился, держал курс, возможно, работал автопилот, если они уже существуют, и у этой машины он есть. А я летел в свободном падении, подруливая руками и ногами. До поверхности воды 2 километра, это несколько секунд полета. Но осмотреться в разные стороны, щуря глаза, а то ветер слезы выбивал, смог. Море со всех сторон, но на горизонте довольно густой дым. Похоже, там какое-то судно на паровом ходу идет. Может, и боевой корабль. Поди, знай. Парашют я открыл на 0.5-километровой высоте. Да, знающие люди говорили, что не стоит контуженным прыгать с парашютом. И рывок выбил меня из сознания. Очнулся я, только войдя в воду, задергавшись, не понимая, что происходит. Хорошо, купол не на меня опустился, а чуть дальше. так что быстро отстегнулся и отплыл, покупая в магазине все, что нужно. Например, четырехместную надувную лодку, уже накачанную, в которую я смог забраться только с третьего раза, так как сил почти не было. Отдышавшись, лежа на дне, я купил фляжку с водой и напился. Потом приобрел ранец, набив припасами, сигнальный пистолет с патронами, ну и комбинезон летчика ВВС США. Только надевать не стал. А как объяснишь, что раны есть, а комбез цел? Накрылся им от палящих лучей солнца, и пока хватит. Нужно отлежаться, стараясь не привлекать внимания, пока не сойдет синева с кожи. Я так и лежал, качаясь на волнах, вот только к вечеру у меня поднялся жар и начался озноб. Проверил раны и выяснил, что те на груди воспалились. Видимо, с пулями были занесены в раны кусочки одежды. Вот и пошло заражение. Черт! Голова не работала, сознание плавало, но все же одну идею я решил реализовать. Достать танк и использовать аптечку, чтобы вылечиться. Ну да, он сразу камнем пойдет на дно. Но если взять первого уровня, там вес небольшой, какая-никакая герметичность есть. Должен же сколько-то на воде продержаться. В общем, я стал доставать по очереди танки первого уровня. Опыт показал, что все сразу идут на дно. Тогда я на том месте, где появлялись танки, оставлял большую надувную лодку на 10 человек. Тут какие-то сразу булькали, рвя борта лодок, какие-то некоторое время действительно держались на воде, только моторные отсеки сразу уходили вниз. И то, что легче, как поплавок, было сверху. Неважно, мне главное в танк попасть, и там аптечка сработает. Вот такие проведенные опыты показали, что американский Т-1 продержался на поверхности дольше всех, 2,5 секунды, и потянул лодку вниз. Так что я встал на лодке, с трудом удерживаясь от падения, купил большую лодку и достал танк, сразу прыгнув на броню башни и проникая через кормовые люки внутрь. Аптечку я уже купил для этой машины, и та сработала. Ура! Целый и восстановленный. Но в это время танк уже был на 10 метрах глубины, буксируя за собой поврежденную лодку, что пускала пузыри, и стремительно уходил ко дну. Поэтому я выбрался через те же кормовые двери и, работая руками и ногами, стал подниматься к поверхности, где и вынырнул. А лодка была метрах в 50 и удалялась, уносимая легким ветерком. Якоря-то я не ставил. Вздохнув, после того, как отдышался, купил двухместную и стал на веслах нагонять свою. Только через полчаса нагнал и перебрался в большую, а маленькую продал. Да, вылечился, на теле не шрама, сам вполне бодрый, следов контузии как не бывало, но кожа до сих пор синяя. Ждем. Тут как раз и ночь на море упала. Все же, я думаю, это Атлантика. Поев плотно так, очень голодным был, я завернулся в свежекупленное одеяло и вскоре уснул. Раньше так не мог, а повоевал, теперь, зная, что такое усталость, хватало мысленного усилия и уже спал. Утром, позавтракав кашей, заказанной в магазине, я сидел по-турецки, изредка оглядывая горизонт. Вроде с одной стороны дымок. Я разбирался с трофеями из самолета. 9 ранцев, в одном радиостанция и 2 комплекта батарей. Вполне свежих, как я вижу. Изучал содержимое. То, что может пригодиться, оставлял. Остальное за борт. За час все изучил. После этого занялся всем оружием. Отмыл ремни и подсумки от крови, и, купив бутылочку оружейного масла и средства для чистки, приступил к обработке оружия. Начал пока с пистолетов и револьверов. Всего я взял вот какое оружие. 3 револьвера Enfield 2, 2 пистолета Colt M1911 и 3 уже французские копии Кольта под названием Ballester Molina. Плюс в ранцах были 1 Parabellum и 2 Вальтера, видимо, трофеи парашютистов. Из автоматов 4 Стена, 1 ручной пулемет Брен, 2 винтовки Ли Энфилд, 1 из винтовок имела оптику, ну и 4 самозарядные винтовки М1 Гарант. Разнообразное какое вооружение. Жаль, с боеприпасами совсем плохо. Видать, парашютистам изрядно пострелять пришлось, вот и потратились. Стоит отметить, что оружие было больше, чем солдат в десантном отсеке. Видимо, эта группа парашютистов понесла потери и почему-то оружие взяла с собой. Не буду спорить, я даже рад. Однако заинтересовал меня главный экспонат, а именно длинная труба ручного противотанкового гранатомета М1, или второе название – «Базука». К нему 8 кумулятивных гранат М6. Я, когда его увидел, сразу подумал, а был ли фугас? Не из него ли мой танк подбили? Тут его даже подбивать не надо. Оглушило меня, потерял сознание. Открыли люки и достали. Вполне себе версия. Почему я вожусь с этим оружием? Понимаете, я тоже прикидывал возможность накупить, что желаю в магазине, и убрать в хранилище. Вот только я не знаю, что будет дальше. Точнее, догадки есть. Помните, под конец прошлой игры я убрал в карман трофеи? Самолет, мотоцикл, легковушку, танк, найденный в болоте, а также канистры с бензином, чтобы все это заправлять. Помните, да? Так вот, все это было на месте, когда я очнулся в Советской империи. Кроме тех канистр с бензином, они исчезли. Вот и получается, трофеи и разные находки я могу брать, но то, что тут взял, а не купил в магазине, иначе отберут. Так что я знаю, что делаю. А оружие пойдет в мою личную коллекцию. Теперь бы боеприпасов побольше к нему. А то вон к самозарядкам по 20 патронов и все. У пулемета 2,5 магазина. К пистолетам и револьверам не так все грустно, тут побольше, по 30-40 патронов будет. К винтовкам по 40 штук примерно. Что меня удивило, так это полное отсутствие ручных гранат у парашютистов. Видимо, все израсходовали. Я успел почистить все, даже привел в порядок, когда дым стал гуще, и стало ясно, что там не одно судно. Кожа у меня уже приняла естественный цвет, даже загар заметен, поэтому я пустил в небо сигнальную ракету красного цвета, а чуть позже и вторую, после чего стал ждать в купленный бинокль, изучая гостей. Нет, у парашютистов 2 бинокля было, но они в хранилище. Это моя память по игре, военные артефакты, и доставать их не буду, только когда вернусь в реальный мир будущего. Будет любопытно, как тот изменится. Знаете, я уже смирился, если узнаю, что семьи у меня в этой реальности не будет. А это хоть какая-то память об этих непростых временах. А бинокль нужен, чтобы определиться, кто это там дымит, и купить такую одежду, чтобы выйти за своего. Через полчаса я ругнулся, опознав английский конвой, а ко мне спешил эсминец из передового дозора. Что ж так не везет-то? Я купил обычный летный комбез, без знаков различия, буду притворяться, что француз. И когда натягивал его на себя, вдруг тренькнули колокольчики входящего сообщения. Мне пришло письмо от модераторов игры. Натянув комбез, расправил складки, надел носки и ботинки на шнуровке, только после этого устроился на дне лодки поудобнее. Затылок на валик борта, а ноги на противоположный валик закинул. И стал изучать, что там мне пришло, открыв письмо. «Игрок, внимание! Вам предлагается очередной квест. Новое задание, отмечено как особое. Сбежать от английского конвоя и вернуться на территорию Советского Союза. На выполнение дается 2 недели. Список наград за выполнение следующий. Первое – 15 тысяч баллов на личный счет, и вам будут доступны знания и опыт офицера тактика уровня полка. Второе – 15 тысяч баллов на личный счет, и вы получите способность задерживать дыхание под водой на 25 минут. Третье – 15 тысяч баллов на личный счет и должность карателя. Что-то схожее я уже как-то получал. Сбежать от конвоя трибунала. Кстати, задание тогда не выполнил, времени не хватило. Но тут времени достаточно, успею. Так что подтвердил, что готов выполнить такое задание. Выбрал первую награду. Точнее, получу, если выполню. А вот и эсминец подходит. Я помахал правой рукой, и мне ответили матросы, что столпились у борта. А ведь я не знаю, куда идет этот конвой. Если в Англию, то проблем нет. Добираюсь до нее, там сбегаю, угоняю самолет, и дальше только воздушная дорога до территории, освобожденных нашими войсками. Но если конвой идет из Англии, то уже туго. Тут как раз этих 2 недель может и не хватить. Пока эсминец сбрасывал скорость, А матросы спускали за бортный трап, я так понял, что шлюпку спускать не собирались, сам на веслах направился к трапу. Дальше мне матрос помог забраться на трап, следом он же поднял лодку, видимо, ее бросать никто и не думал. Сам я в комбинезоне летчика был, на плече ранец, вот у меня и поинтересовались на английском, когда я поднялся на палубу. «Кто вы, мистер?» «Простите, я плохо понимаю английский. Я француз, живу в Испании, в Мадриде». Знатоки французского нашлись быстро. И пока эсминец возвращался к конвою, я и описал, как так вышло, что тут оказался. История была банальная. Занимался планеризмом, сильный ветер погнал вглубь моря, где и приводнился. Планер пошел на дно, но, к счастью, на борту был ранец с едой на сутки и фляжка, ну и лодка. Уже бывало такое, что планеры в море сносило. Вот и оснастили. Вроде поверили. Зато выяснил, где я. Атлантика и есть, недалеко от берега Испании. Немного до Англии самолет не дотянул, потому мне и поверили. А конвой шел из Англии в Индийское море, в Китай, что пока британцы удерживали. Пообещали посадить на какое-нибудь встречное судно, а пока с ними буду. Час от часу не легче. Похоже, действительно бежать придется, но лучше в видимости от берега. Где-то через 2 часа после того, как меня покормили в матросской столовой и устроили на койке матросского кубрика, я задумался о ситуации. Сейчас полдень. Час назад капитан боевого корабля сообщил, что пока я с ними, меня включают в команду палубным матросам. Мол, это временно. Ага, как же. Дескать, у них тут недобор матросов, и меня после отпустят. Конечно, верю. Тем более мне прямо сообщили, мол, мы, англичане, за Францию воюем, вот и ты в ряды вступай. А то, ишь, в Испании решил отсидеться. В списке команды меня внесли под данными Пьера Ришара. И вот пока я лежал и все обдумывал, то стал размышлять об игре. Знаете, что-то не так, как-то криво все. И квесты тут не спасают. Дело не в самой игре, дело во мне. Даже не знаю, как объяснить, тут все на грани чувств. Может, на примерах смогу описать свои чувства. Помните в первые дни игры? Когда я, молодой еще, только начал играть на ИС-3, потом на БТ, вот тогда было интересно. Воевал вместе с нашими, чувствовал единение. Правда, уровень профессионализма командиров был необычайно низок, поэтому я старался больше с ними дел не иметь, что вполне получалось, и потери немцы от моих действий несли катастрофические. Хотя я больше румын бил, но и немцам доставалось. Раньше было интересно, вот Роммелю помогал, но когда во второй раз мне этот квест выдали, интереса уже не было, как будто набивавшаяся оскомина в зубах. Хочу к своим. Это я к тому, что не чувствую поддержки плеча бойцов. Один вполне воин, конечно, с моими-то возможностями, но хочется к своим. То ли ностальгия взыграла, то ли действительно что-то не так. Я хотел вернуть тот восторг, когда начал играть впервые в эту войну. Может, получится? Да и командиры-танкисты, набравшись опыта, надеюсь, не будут делать таких глупых ошибок, как ранее. Да, сейчас линия фронта благодаря мне подвинулась, и немцы понесли потери, тоже от моих действий. Но ведь и наши сами немало прошли, получили опыт и наверняка научились воевать. Дальше только гнать будем немца до Берлина и далее, и я хочу в этом поучаствовать. Благо квест, который я начал выполнять, как раз и позволяет, даже требует вернуться мне на территорию СССР. А там, получив награду, куплю танк. Думаю, советский ИС-2. Хватит этого колосса, который еще предстоит открыть. Советскую линейку я в Африке не использовал. Застрял на КВ-1С, но тут можно баллы потратить, что получил с личным карманом. Так что покупаю документы лейтенанта, только из училища, зеленого новичка, и перегоняю танк от ближайшей станции к какой-нибудь танковой дивизии или бригаде с приказом о включении в состав подразделения. Правда, мне выдадут экипаж, тут байка, что один в экипаже, не пройдет, но ничего, уступлю управление и наведение. Это будет любопытный опыт, да и вообще, стоит же попробовать. Но не получится, вернусь к прежней тактике всеобщего нагибаторства. Тут одна проблема, мое лицо довольно известно, поэтому я решил отрастить усы, хоть какая-то маскировка. К слову, усы здорово изменяют лицо, так что могут и не узнать. Я такую маскировку пока ни разу не использовал. В вахту на судне меня уже включили. Новичка в ночную ставить смысла нет, буду в дневную работать. Поэтому, дав мне немного прийти в себя, за мной прислали матроса, он мой наставник, будет всему учить. Тем более, это был один из тех, кто знал французский. Коряво говорил, но вполне понятно. А заставили меня мыть палубу, да еще учили, как правильно и хорошо вымыть, спину не натрудив. Тут действительно были свои секреты, и я их вполне впитывал, с некоторым интересом получая новые знания. Поломоем мне еще не доводилось быть. Стоит отметить, что за мной приглядывали, не доверяя новичку. Зато я с интересом изучил корабль, он не такой и большой, имел класс фрегата, и на борту команда даже не насчитывала 150 человек, 144, хотя по штату положено 180, так что со мной теперь 145. А ведь еще присяга будет. Об этом не говорили, но намек и так звучал. Меня поначалу хотели поставить подносчиком боеприпасов, но передумали. Да, тут матросы имели несколько должностей. Например, я палубный матрос, а в бою буду в составе пожарной команды. Обучать позже будут, пока показали, кто командует пожарной командой. Ну и на словах объяснили их действия. К снарядному погребу подпускать меня никто не хотел, вот и перевели в пожарные. Я особо и не возражал, да и как возразишь. Матрос тут существо подневольное. Сам я ждал ночи, чтобы свалить, так что пусть что хотят в планах строят. Мне с этими британцами не по пути. Тем более, я собирался лишить их этой боевой единицы. Как покину борт, оставлю сюрприз с подожженным запалом. Привет на небесах.